Глава 11. Насколько Кушинг мог понять, потоки времени в Мертвом море были очень сильно искажены. Войдя в воронку, ты не обязательно выйдешь с другой стороны на том же самом временном отрезке. Время двигалось нелинейно, объяснял он Джорджу. Можно было попасть сюда в 1950-м, но выйти обратно в 2010-м. Теория была дикой и квазинаучной, но смысла в ней оказалось больше, чем в других. По крайней мере, она хоть как-то объясняла случившееся с Элизабет Касл, которая попала сюда в 1907, но пробыла внутри не больше 5 лет. Она говорит, что в 1907 ей было 23, — сказал Кушинг. Посмотри на нее. Ей около 27. Ее время идет, видишь? Джорджу пришлось согласиться. А вдруг здесь вообще нет времени, как мы его понимаем? Должно быть. Это универсальная константа. Пространство без времени не существует. Они как гвоздь, на котором все держится. Время может замедляться или ускоряться, но не отсутствовать вообще. День сменяет ночь, значит, время идет. Если бы мы застряли в какой-нибудь временной петле, корабли даже не начинали бы гнить. Да и мы бы не изменились, — сказал он, рассмеялся и почесал щетину. Я побрился в то утро, когда мы влетели в туман. Борода у меня растет, и что это значит? Не совсем тебя понимаю. Процессы. Процессы в моем теле все еще идут, как обычно. Через пару месяцев у меня отрастет настоящая борода, а через 50 лет... Она станет безумно длинной и поседеет. Джорджу понравился пример. Время не стояло на месте. Возможно, теория Кушинга была верной. Она многое объясняла. Например, то, почему некоторые современные грузовые суда выглядели так, будто томились здесь уже несколько столетий, а какой-нибудь старый брик казался относительно свежим, и хотя порос водорослями и грибком, даже близко был не в том состоянии, в котором ожидаешь его увидеть. Не удивляйся, если через неделю или месяц сюда заплывет древняя арабская галера или римская трирема, — сказал Кушинг. Его слова ввели Джорджа в замешательство. Что, если они найдут выход, но их выкинет в Атлантику II века или в 1931 год? Что тогда? Думать об этом было бессмысленно. Время должно было само о себе позаботиться. Главный вывод. Мертвое море являлось пространством искажений. И это относилось не только ко времени. На следующий день, по-прежнему черный как смоль, Кушингу и Джорджу довелось познакомиться с тетушкой Элизабет Касл, Эльзой. То еще зрелище. Маленькое существо, будто сплетенные из прутьев и бичевы, белые, как снег, волосы, морщинистое землистого цвета лицо. Она пользовалась тросточкой. Тетушка Эльза растерялась, когда Кушинг и Джордж представились ей, словно внезапно пробудилась ото сна. «Моей тетушке иногда не здоровится», — сказала Элизабет, помогая ей сесть на одну из кушеток. «Вздор!» — воскликнула тетушка Эльза. «Я в полном порядке. Никогда еще не чувствовала себя так хорошо». Старость вымыла цвет из ее глаз, и порой женщина словно теряла связь с реальностью и подолгу смотрела в одну точку. Когда Элизабет ушла готовить кофе, тетушка Эльза сказала: «Что ж, я давно ждала, что вы вернетесь, капитан Дорриган». Эти слова она адресовала Джорджу. «Не могу сказать, что рада вас видеть. Время вашего греха не искупило. Вы, сэр, серьезно провинились». Джордж подождал объяснений, но их не последовало. «Провинился?» «На вашем месте я бы подбирала каждое слово», — предупредила его тетушка Эльза. «Ваше преступление непростительно. Могу вас заверить, мой муж организует военно-морскую комиссию, которая расследует вашу халатность. Человек вроде вас не должен управлять кораблем». Тут Джордж все понял. Думаю, вы меня с кем-то путаете. Чушь! Не пытайтесь обмануть меня, сэр! Вы еще узнаете, как яростно я отстаиваю истину. Вы допустили халатность, преступную халатность, повлекшую за собой смерть вашего экипажа. Допускаю, что вы и ваш адвокат, — она окинула Кушинга взглядом, — состряпали хитрый план, чтобы уйти от рук правосудия. Но перед лицом Бога вы виновны. Мне не здоровилось в тот день. Скорее, вы были пьяны. Боже, как мило, — подумал Джордж. Старушка думает, что я капитан ее корабля и считает меня ответственным за катастрофу. Я сдамся на милость суда, когда мы вернемся домой, — сказал Джордж. — Все непременнейше! Она замолчала, а потом начала что-то напевать себе под нос. Джордж задумался, проясняется ли ее ум хоть когда-нибудь. Если нет, будет тяжело иметь с ней дело. — Я помню, был ясный день, — снова заговорила тетушка Эльза. — Очень хороший день. И Ричард. Где Ричард? Вы видели его, капитан? — Я думаю, он на палубе. — Конечно, на палубе. Как я сказала, был очень ясный день, и ночь после него была ясной и звездной. Нигде вы не увидите столько звезд, как в море. Это чудесно. Потом туман. Тот ужасный туман. Мы были в его плену целую вечность. Хм, интересно, он уже рассеялся? Когда рассеется туман, капитан? Со дня на день, мэм. Джордж с Кушингом подошли проверить Гослинга. Его глаза были открыты, но он, похоже, заблудился в царстве грез куда сильнее тетушки Эльзы. Заметив Джорджа, Гослинг схватил его за руку и часто заморгал, словно пытался сдержать слезы. — Как себя чувствуешь? — спросил Джордж. — Дерьмово. — Пожалуйста, скажите своим матросам, чтобы они не сквернословили, — пожаловалась тетушка Эльза. Вернулась Элизабет и принесла кофе. Гослинг выпил немного. Он ужасно ослабел. От крепкого здоровья не осталось и следа. Старший помощник всегда был в строю, а теперь лежал в таком беспомощном состоянии, что смотреть на него было нелегко. Он произносил пару слов, отключался, снова приходил в себя и качал головой. — Мне немного осталось, Джордж, — сказал он. — Чушь, ты встанешь на ноги. Стану на ноги. Нет, мне крышка, я знаю. Его веки, затрепетав, сомкнулись на мгновение. Я просто хочу спать. И больше ничего. Не смотри так. Не все так плохо. Та женщина. Не эта чокнутая старуха. Другая. Она может знать, где выход. Кушинг покачал головой. Говорит, что не знает. — И ты в это веришь? — Ну, чушь. Она знает больше, чем говорит. Заставьте ее рассказать. Заставьте ее рассказать. Он судорожно сглотнул. — Если кто-нибудь из вас, парни, вернется, у меня дочь... Провиденсе, навестите ее. Расскажите, что случилось с ее стариком. Расскажите ей. Гослинг потерял сознание и больше не приходил в себя. Он не умер, но Джордж понял по взгляду Кушинга, что осталось недолго. — Я очень хотела бы помочь вашему другу, — сказала Элизабет. Кушинг слабо улыбнулся в ответ. «Весенние вечеринки всегда самые лучшие», — сказала тетушка Эльза, — «особенно на Бермудах. Вечеринки в саду под пальмами. О, это так чудесно! Морской воздух и солнце. Много фруктов и прохладительных напитков. Ансамбль с остальными барабанами. — Я нашла вашу лодку, — сказала Элизабет. — Мою лодку? О, в детстве у меня на Кейп-Коде был прекрасный маленький ялик, — обрадовалась тетушка Эльза. — Помнишь его? Белый, синий, как океан, полосой на корпусе. Мы раньше рыбачили на нем. Только не помню, что мы ловили. А ты помнишь? Кушинг не смог скрыть удивление. Вы выходили наружу? Только чтобы забрать лодку. Она плавала у самой кормы, — объяснила Элизабет. Немного повреждена, но, кажется, не сильно. Она наполнена воздухом, верно? Я видела здесь и другие лодки вроде нее, чаще всего пустые. — Лодки, наполненные воздухом? Вздор! — воскликнула тетушка Эльза. — Если что-то здесь и наполнено воздухом, то определенно не лодки. — Что ж, по крайней мере, у нас есть плот, если потребуется, — сказал Джордж. Элизабет пристально на него посмотрела. — Хорошо. Джордж физически ощутил ее панику. Элизабет пугала мысль о том, что они могут уплыть, оставив ее одну с чокнутой старушкой. «Что ж», — сказала она, — «все равно мы пока никуда не собираемся». «Я хотела бы отправиться во Францию», — заявила тетушка Эльза. «Может быть, летом», — пообещала Элизабет. «Да, я слышал, летом там красиво», — сказал Джордж. Кушинг бросил на него взгляд, пряча улыбку. «Не надейтесь, капитан», — отрезала тетушка Эльза. «Франция вам не по пути!» «Пожалуйста, тетушка», — сказала Элизабет, — «пейте кофе, пока не остыл». Эльза постучала тростью по столу. «Можно подумать, что в наши дни кто-нибудь догадается не подавать оливки, фаршированные душистым перцем. Я многого прошу. Я действительно многого прошу. Оливки... «Без душистого перца? Мой муж отказывается от мартини с оливкой, фаршированной душистым перцем. Разве можно его за это винить? Скажите честно!» «Тетушка заговаривается», — сказала Элизабет себе под нос. Джордж кивнул. «Ничего страшного, мы...» «Я слышала, что ты сказала, дитя мое. Мне казалось, ты лучше воспитана». И что подумала бы твоя мать? Что сказала бы, если бы увидела, как ты одета? Кушинг помог Элизабет приготовить завтрак. Немного консервированных фруктов и злаковых батончиков, овсянка и бекон, омлет из яичного порошка — нехитрая пища. Но после долгого плавания на плоту с рационом, состоящим из крекеров и черствого хлеба, это был настоящий пир. Подошли Чесбро и Поллард. Выглядели они лучше. Сон в настоящей кровати творил чудеса. Чесбро по-прежнему молчал, а вот Поллард, похоже, пошел на поправку. — Что ж, вижу, мы, наконец, разбудили вас, мальчики, — сказала Эльза. — Ешьте, а потом ступайте. Сегодня есть занятия в школе? Нет? Ну что же. Тогда пойдете играть. А сейчас ешьте, ешьте. Она думает, что вы ее сыновья, — пояснила Элизабет. Они умерли много лет назад. Поллард и Чесбро походили на актеров, которые вышли на сцену и забыли слова. «Просто подыграйте», — попросил Кушинг. Время от времени тетушка Эльза прерывала трапезу и начинала жестикулировать вилкой с омлетом. «Я стараюсь помнить все детали, стараюсь держать их в голове. Думаю, на суде это пригодится». «На каком суде?» — поинтересовался Поллард. Джордж покачал головой. «Не обращай внимания. Она думает, что я капитан Крюк или типа того». Элизабет вновь окатила его фирменным едким взглядом. Конечно, он мог бы проявить больше сострадания, но все пережитое, похоже, вымыло из него сочувствие. В этом приключении он только и делал, что заводил друзей. Чесбро даже не смотрел в его сторону, но Джорджа это абсолютно не волновало. «Еще полгода год этого дерьма», — подумал он, — «и во мне вообще не останется ничего человеческого. Во всех нас». Поллард, который, казалось, впервые за все время их знакомства расслабился и успокоился, буквально смел свою порцию. «Приятно поспать в кровати. Даже сказать не могу, насколько приятно. Я уже начал думать, что постелей вовсе не существует. Знаю, звучит глупо, но я именно так начал думать. Может, раз мы нормально передохнули, стоит серьезно подумать о том, где мы и как отсюда выбраться?» Кушинг вопросительно приподнял бровь. «Отсюда нет выхода», — сказала Элизабет. «Ей здесь нравится», — ухмыльнулся Джордж. «Она не хочет никуда уходить». Джордж удостоился очередного испепеляющего взгляда. «Разве я это говорила? Разве я говорила, что мне здесь нравится и что я хочу остаться?» Джорджу понравилась ее реакция. Снежная королева начала оттаивать. Видимо, под вечной мерзлотой еще оставалось что-то человеческое. «Да», — сказала тетушка Эльза, снова и снова внимательно пересчитывая зубчики на своей вилке. «Но что ты говоришь, дорогуша, и что имеешь в виду, это две разные вещи». Элизабет загнали в угол, и она готовилась защищаться. Пройдет еще немало времени, прежде чем она откроет им причины своего бездействия. — Ладно, — сказал Кушинг, — давайте полегче. — Мы как пленники, — сказал Поллард. — Не думаю, что смогу так жить. — Элизабет! — Да, тетушка Эльза. — Как долго ты собираешься держать нас в плену? — Тетушка Эльза. — Не отрицай! — сказала старушка, грозя пальцем непокорной племяннице. — Ты слишком долго держала меня здесь под замком. Думаю, я имею право знать, как долго это будет продолжаться. Ну и есть что сказать в свое оправдание. Элизабет молча сносила нападки своей сумасшедшей тетки и казалась вмиг постаревшей и осунувшейся, словно у нее не осталось сил держать себя в руках. Она посмотрела на Кушинга, потому что он единственный проявлял подобие теплоты. Затем, покраснев, сгребла тарелки и чашки на поднос и отнесла их на камбуз. — Куда это она? — спросил Джордж. — О, глупая девчонка! — сказала тетушка Эльза. — Надулась, наверное. Ее вы сможете найти в капусте с крылышком одним лиловым. — Что? — ухмыльнулся Джордж. — Не подначивай, — сказал Кушинг. Он вышел вслед за Элизабет, оставив Джорджа, вечно задумчивого Чесбро, бессознательного Гослинга, совершенно сбитого с толку Полларда и тетушку Эльзу, состояние которой можно было описать, используя все вышеперечисленные определения и добавив еще несколько других. — Думаю, нам нужен человек, который возьмет бразды правления в свои руки, — сказала тетушка Эльза, задумчиво почесывая подбородок. «Да, — Да-да-да, главный. Не думаю, что моя племянница подходит для этой роли. — Кажется, до сих пор она отлично справлялась, — заметил Джордж. Тетушка Эльза посмотрела на Гослинга, будто вела беседу с ним. Она откинула голову назад и рассмеялась. «О, вы слышали это? Мужчины! Они хотят лишь одного и скажут что угодно, чтобы получить это!» На этот раз рассмеялся Джордж. «Я что-то пропустил?» «Возможно, она права», — сказал Поллард. «В том, что я хочу лишь одного?» «Нет, в том, что кто-то другой должен быть главным. Возможно, Элизабет нужен перерыв. Она слишком долго здесь была и не в состоянии увидеть картину в целом. Может, тебе взять на себя инициативу? Мне? Почему нет? Кушинг же главный. Поллард покачал головой. Нет. С тех пор, как мистер Гослинг заболел, командовал ты. Кушинг просто советник. Он смышленый, но не любит принимать решения. Главным должен быть ты. — Не слушайте его, — сказала тетушка Эльза. — Он всего лишь мальчишка, капитан. Маленький лгунишка. А маленьким лгунишкам нельзя доверять. Он скажет что угодно, чтобы получить свое. Всегда был таким. Любит манипулировать людьми. Джордж не выдержал. «Разве можно так говорить о собственном сыне?» «Капитан!» — воскликнула она. «Прошу вас не вмешиваться в наши семейные дела!» «Я лишь хотел сказать, что ты должен взять на себя руководство», — возразил Поллард. «Только и всего». Джордж задумался. Он не хотел быть главным. Но если Элизабет собирается держать их здесь в неведении, то им просто необходим другой лидер. Хотя она знает это место, знает о его опасностях. А какие у него преимущества? — Я предпочитаю демократию, — ответил он. — Просто идея, — сказал Поллард. — Никогда особенно не любила политику, — проворчала тетушка Эльза. — Потеряла к ней интерес после убийства МакКинли. Думаю, Рузвельт был идиотом. Многие из нас думали, что Рузвельт — идиот. Но он же умный, не так ли? И хитрый, да? Он знал, что обычный человек думает, как он, и использовал это, чтобы нравиться людям. Мой отец потерял деньги из-за забастовки шахтеров. Вернулся Кушинг. — О чем разговариваете? — О политике. — ответил Джордж. — Что вы думаете о Рузвельте, сэр? — Бандит, — коротко ответил Кушинг.